Саймон все время пребывал в поисках какого-нибудь сильного переживания, которое он мог бы запихнуть в два куплета и три припева. Я не сомневался, что именно поэтому у него было столько девушек, и с каждой из них он вел себя как последний мерзавец. Из хороших и ровных отношений, так же, как и из добропорядочного поведения, много песен не выжмешь. «Мне нужно тебе кое-что сказать», — заявил Саймон. «Поэтому я вчера и позвонил». «Я подумал уж, не изменяет ли он опять Тамми? С ним такое уже не раз случалось. Но, насколько мне было известно, он ни с кем на стороне не встречался. Он был слишком занят работой над своим шедевром в Лондоне, чтобы отвлекаться на женщин». «Прости, парень», — продолжал он, отыгрывая сцену по всем правилам. «Я даже не знаю, как тебе сказать. Поэтому скажу прямо, у меня было это с Аги». «Что у тебя было?» Я хорошо расслышал, что он сказал, и все прекрасно понял, но мне нужно было еще раз это услышать, может быть, чтобы просто помучить себя. «У меня было это с Аги». Голос у Саймона заметно подсел, похоже, ему бы не помешал сейчас стакан воды, и впору было прокашляться, чтобы прочистить горло. Я спросил, какое именно это у тебя с ней было? Я был бесстрастен, по крайней мере, мне так казалось. То самое это, которое бы тебе в свое время очень не понравилось, — ответил он. Странно, но все мои чувства пребывали в самовольной отлучке. Мозг приготовился выдержать наплыв эмоций, но на уровне ощущений был полный штиль. Может быть, мое желание исполнилось? Может быть, я все-таки ее забыл? Я тупо посмотрел на изрисованную фотографию Аги и слабо улыбнулся. «А мне-то что?» — выговорил я. «Аги может делать что угодно, с кем угодно, это ее личное дело. Просто я подумал...» Тут уж мне пришлось выдержать театральную паузу, потому что я понятия не имел, что именно я подумал. «Я просто подумал, ты мог бы быть и потактичнее. Я понимаю, уже 3 года прошло, как мы расстались, но все равно это слишком. Ты же мне друг, в конце концов. И что ты собираешься делать дальше? Прыгнешь в мою могилу, когда я отвернусь? И что скажешь? Прости, Вил, не знал, что она тебе понадобится?» «Что было, то прошло», — сказал Саймон, намеренно не замечая моего сарказма. «Все прошло. Это случилось давным-давно. Я просто хотел тебе рассказать, потому что последнее время это меня мучает. Я всего лишь хотел быть с тобой честным. Мы слишком давние друзья, чтобы какая-то девица встала между нами. Надо было думать об этом до того, как ты...» Я не мог заставить себя это выговорить. Назвав вещи своими именами, я сделаю ситуацию абсолютно реальной и не смогу ее вынести. «Прости меня», — тихо сказал Саймон. «Вил, я правда здорово об этом сожалею». «Перестань извиняться», — сказал я, вынимая из магнитофона одну из ранних демонстрационных кассет левого берега. Вынув, я бросил ее на пол. «Я же сказал, все прошло. Я ее забыл. Просто мне хочется знать, как давно это было». «Довольно давно», — еле слышно прошептал Саймон. «Мой мозг был уже на пределе, а чувства все не возвращались из самоволки». «Довольно давно это когда?» — спросил я. «Это было Он наслаждался каждой секундой. Это было, когда ты с ней еще встречался. Неожиданные эмоции нахлынули со всех сторон. Боль, душевная и физическая, пронзила все мое существо. Такое чувство, словно огромный невидимый кулак отбросил меня через всю комнату, как в фильме Спилберга 1982 года «Полтергейст».